Глава 13. Олег. Ну что, прав я оказался? Удивленно перечитываю СМС. Ни здрасте, ни до свидания. В этом он весь. Я. Ты о чем? Сегодня пятница. На завтра особо тягомотную сдвоенную пару отменили. А на две оставшихся я не собиралась идти изначально. Так что у меня намечается незапланированный выходной. И мы встречаемся с Ритой. Олег. Руслан приполз глубоко за полночь? Ах, вот оно что. Странно. Он разве не знает, что у нас с мужем необычные отношения, в которых я и сама уже не могу разобраться? Я. Понятия не имею. Я засыпала, а перед глазами стояли твои собаки. Олег. Они на мне еще 3 дня. Конечно, я помню и без напоминания. Может, напроситься с ним еще разок? Я отчаянно скучаю по частному дому и свежему воздуху. Только вчера я это поняла. Уже осмеливаюсь задать прямой вопрос, пытаясь заранее придумать какое-то логичное объяснение, почему это он должен заморачиваться, заезжать за мной и везти в дом своей мамы. Как неожиданно получаю бесхитростное предложение. Олег. Можем взять велики и прокатиться подальше в лес. Кабаны мои разомнутся. Заодно на лосей посмотрим. Что? Каких лосей? Собственно, вопрос от моих мыслей не особо отличается. Я. Лосей? Олег. Там же заповедная зона. Лисы бегают, лоси вообще по дорогам ходят. Красота. Соглашайся. Я тебя незаметно выкраду и Руслану не сдам. Я. Если он узнает, объясняться будешь сам. Олег. Никаких проблем. Шашлык ешь? Или ты из тех, кто кроме травы других продуктов не знает? Я сейчас слюной залью весь конспект. С плотоядной улыбкой на лице признаюсь. Я. Всеядна. Никольская, ты чё? С театральной подколкой шепотом возмущается соседка по столу. Да, я поменяла фамилию уже как несколько месяцев, но ребята в группе по-прежнему используют исключительно девичью. А я отодвигаю телефон и, показывая язык, дерзко извлю в ответ. В отличие от некоторых, у меня шикарные планы на вечер. С таким-то мужем кто бы сомневался. И только двоим известен маленький секрет — мне и Олегу. Его кабаны не в счет. Лишь на перемене я прочитала короткий ответ. Олег. Оденься теплее.